«А какой еще наводки?» — насторожилась она. «Ты ведь не случайно ко мне попала?» «Ну? Значит, не я тебе нужен был, а собака, да?» Он поглядел на нее с надеждой, точно ожидал, что она опровергнет его слова. Но она хмыкнула. «Значит, собака. И ты столько времени ходила ко мне только для того, чтобы выкрасть Фому?» Она отвернулась и сквозь зубы произнесла. «Не мучай ты меня, Леша. Плохая я. Сама знаю. Хочешь по-честному?» Неожиданно предложила она и вновь подалась к нему. «Я тебя ведь даже и не разглядела поначалу. Ты и сам понимаешь, какой ты, какой! Скучный, как медведь. Цветы ни разу не подарил. Или духи. Думаешь, так за женщинами ухаживают? А ты хотела, чтобы я дарил цветы?» Искренне удивился Черепец. «Почему не сказала?» Журавлева рассмеялась. «Боже мой! Алеша! Да разве о таких вещах слух говорят? Тебе сколько лет?» Он обиженно поджал губы, не ответив. «Ладно, не дуйся». Она положила руку ему на плечо. «Теперь я и сама думаю, что не в цветах счастье. Мало ли мне цветов дарили, а что толку?» Лицо ее вдруг стало грустным и как-то внезапно опростившимся. «Я и вправду тебя вспоминать стала», — тихо призналась Ирина. «Как ты у камина сидел, а я рядом. Тогда мне это оказалось унылым, а теперь, думаю, ничего лучше и спокойнее в жизни не было. А помнишь, как ты блины пек?» Она беззаботно, по-девчоночьи, открыто рассмеялась. И он не мог не улыбнуться в ответ. «Господи, я эти пересоленные блины до конца дней не забуду». «Я ведь старался», — неуклюже попытался оправдываться Черепец. «То-то и оно. Хочешь, я тебя буду ждать?» — предложил он. «Ждать? Да. В конце концов, мы еще достаточно молоды и можем быть счастливы, а?» Девичье выражение на ее лице сменилось маской суровой недоброжелательности и закрытости. «Ты думаешь?» Почти ехидно поинтересовалась она. «Конечно», — вдохновенно произнес он, — «ты ведь теперь одна, и я один. Мы нужны друг другу, а?» — с неожиданной робостью закончил Черепец. «Долго ждать придется», — нехорошо усмехнулась Ирина. «Это ничего. Тебе, может, и ничего. А вот мне... Эх!» Она отчаянно махнула рукой, отгоняя прочь черные мысли. «Ира», — сказал Черепец, — «мне говорили, может, ты признаешься? Ты ведь ничего не делала, ни в чем не виновата. Подумаешь, Фому из дому унесла, а я скажу, что сам тебя попросил об этом». Она поглядела на него почти с сожалением, как на малого ребенка. «Да?» — процедила она. «Что ты знаешь? Расскажи им все», — настаивал Черепец. «Зачем ты выгораживаешь негодяев, которые жизнь тебе испортили, а теперь на твоем горбу в рай въехать хотят? Если мне следователь правду говорит, то тебя могут освободить в скорости, но ты должна сказать все». «Нет», — сказала Журавлева. Лицо ее враз окаменело, и даже непонятно было, как живым человеком может случиться подобная метаморфоза? «Нет», — еще раз повторила она, — «не знаю ничего, ни о чем не рассказывать. Это ведь связано с Рейджем», — продолжал допытываться кинолог. «В Москве с недавних пор Рейджа пруд пруди, откуда только берется. Фома ничего не может найти. Может, он искать разучился?» С издевкой предположила Журавлева. «Что ты? Он такой умный! Ай-яй-яй-яй-яй! Подскажи, ты ведь знаешь!» «Ничего я не знаю!» — отрезала Ирина. «Не знаю! Уходите оба! Убирайтесь! Никого не хочу видеть! Хватит!» Казалось, у нее начинается истерика. Клавдия сделала знак Черепцу, и тот, немного поколебавшись, поплелся за нею следом. В дверях они столкнулись с медсестрой, направлявшейся со шприцем в руках к бьющейся в конвульсиях Журавлевой. «Тяжкое зрелище», — признался Черепец. Несколько минут он шел по больничным коридорам молча и лишь теперь подал голос. «Ломка», — сказала Клавдия. «И еще психиатр утверждает, что ее мучает какая-то тайна, страх перед неким человеком. Я думаю, это правда. Ирина решила сыграть в жесткую игру. На самом деле она лишь орудие преступления, винтик в сложном механизме. Но кто управляет ею? Кто, даже на расстоянии, из-за тюремных стен и решеток, способен внушить такой ужас?» «Найдите его», — вдруг попросил Черепец и взглянул на Дежкину почти умоляюще. «Найдите, ведь вы можете!» Клавдия пожала плечами. «Вот видите, теперь вы просите о помощи. А когда просила я, вы хранили гордое молчание. Между прочим, речь шла о том же. Журавлева сама подписывает себе приговор, взваливая на себя к тому же чужую вину. Что я могу поделать? Отпустите ее. Я понимаю, это звучит глупо и наивно. Но ведь вы можете придумать формулировку и выпустить Иру. Я увезу ее куда-нибудь далеко, и вы больше о нас не услышите. Вы же видите, она почти сломалась. Она не расскажет даже под пытками. Но ведь она ничего плохого не сделала. Ведь верно, не сделала». Дежкина нахмурилась. «Алексей Георгиевич, вы должны понять и принять это. Ирина Журавлева – пособница преступников. При ее деятельном участии стало возможным поступление в Москву крупных партий наркотика. Она замешана в дело об убийстве двоих человек. По-вашему, это называется ничего плохого? Надо еще доказать, что Ира виновата». Зло откликнулся Черепец. «Я рада была бы, если б могла доказать обратное», — вздохнула Клавдия. «Но, увы, сделанного не воротишь. Однако вы сами сказали, еще можно быть счастливыми. Главное — захотеть». Черепец презрительно хмыкнул. «А как себя ведет Фома?» — решила переменить тему Клавдия. «Собака в прекрасной форме. Могу честно сказать, я им доволен. Вот только...» Черепец подал пропуск охраннику. «Да», — подала голос следователь, пытаясь прервать затянувшуюся паузу. «Может, мне кажется, знаете, пес пережил за последние дни много всякого такого. Это тоже сказывается на поведении собаки. Да-да, не смейтесь», — запальчиво произнес он, хотя Клавдия и не думала смеяться. «Лично мне абсолютно понятна его некоторая нервозность. Что вы имеете в виду? Только то, что говорю, Фома стал нервозным». «Я не заметила», — озадаченно откликнула Дежкина. «А в чем это проявляется? Он плохо ест, спит?» «Нет, в этом смысле все в порядке. Когда он дома, то вполне спокоен. А вот когда мы выезжаем на работу, Фома становится какой-то не такой. Ну, как вам объяснить? Нервничает пес, и точка. Я как специалист вижу. Ну, может, хвост подрагивает, или там принюхивается как-то по-особенному. А это где бывает?» «Как раз в аэропорту. Вот вы вчера только ушли, и началось». «Интересные дела», — пробормотала Дежкина себе под нос, а вслух произнесла. «Скажите, не может случиться, что кто-то рассыпал на складе какую-нибудь гадость, временно отбивающую собаке нюх?» «Исключено. Почему?» «Потому что по реакции Фомы я сразу бы это понял. Собака, у которой раздражена слизистая, ведет себя вполне однозначно. Если можно, держите меня в курсе вашей работы с Фомой. Ладно, ну что, до свидания». Они уже стояли за воротами. «Всего доброго», — откликнулась Дежкина. Черепец тяжело вздохнул. «Как вы думаете, ей много дадут?» «Я же сказала, это решит суд согласно кодексу. Вы же понимаете», — усмехнулся кинолог, — «наш закон, что дышло. А вы, я надеюсь, понимаете, что мне, как следователю городской прокуратуры, не пристало вести подобные беседы. Я как раз и занимаюсь тем, чтобы в законе видели закон, а не флюгер». «Вы, оказывается, жестокая», — Клавдия не ответила. Она проводила Черепца до Рафика, попросила водителя отвезти кинолога на работу. «А вы?» — спросил Черепец. «У меня еще тут дела есть».